Тут вбежал парнишка в красном камзоле, изображая гонца. И камзол, и работу Кощей оплатил заранее. «Мистер Блэкгоуд!» — заорал сходу парень на чистом английском языке. «Депеша срочная, государственная для мистера Блэкгоуда! Есть здесь такой?» Парень орал самозабвенно, полностью игнорируя своего давешнего работодателя. «Сюда, юноша!» — высокомерно позвал Кощей. Он быстро выхватил свиток, запечатанный королевской печатью Вильгельма XVI, короля английского. «Теперь вали отсюда!» — зашипел он по-русски парнишке, незаметно вкладывая ему в ладонь гривенник. «Скройся на 2 дня!» Парень умчался. «Ух, проклятие!» Кощей в отчаянии, едва прочитав свиток, грохнул кулаком по столу так, что посуда подпрыгнула. «У вас проблемы?» — осведомился Йоханнес ван Дирт. «Еще какие! Простите мою несдержанность. Его Величество требует немедленно возвращаться, так как лошади должны участвовать в скачках». «Полно, дорогой мой!» — постарался утешить Йоханнес. «Да разве вы не успеете?» «Я должен задержаться, чтобы утрясти последние формальности по поводу опекунства», — скорбно пояснил Кощей. «Я просто не успею». «Неужели Вильгельм, брат моего государя, не поймет столь щекотливой ситуации?» «Когда дело касается скачек», — воскликнул Кощей, «когда именно эти лошади должны принести победу? Ну, конечно, нет! Он же англичанин!» Подумав, Йоханнес согласился и смирился с тем, что ему еще очень долго придется ехать одному на нанятых экипажах без сопровождения красивой девицы. «Йоханнес, друг мой, выручайте!» — простонал Кощей. «Что я могу для вас сделать?» — кисло поинтересовался голландец. «Езжайте в этой чертовой карете хотя бы до Франки. Я понимаю, это обременительно». Йоханнес сразу прикинул сэкономленное время. «Но вы же понимаете, дело семейное, вам в сопровождении няни для ваших будущих детей будет совершенно не скучно, а я смогу написать доверительное письмо для вас, передам нужную сумму для доставки лошадей с каретой в Лондон и успею справиться с личными проблемами». «Поверьте», — торопливо продолжил Кощей, «я бы не посмел вас так злостно использовать, но моя племянница прислуживала в тюрьме самого Елисея, будущего воеводы. Могла многое слышать, и, само собой, ее так просто не отпустят. А буквально через несколько дней прибудет Еремеевский маг Пресловут проверить, что она знает. Умоляю вас, помогите. Провизию в дорогу я оплачу, только прошу вас, избавьте меня от кареты». Надо ли говорить, что Йоханнес ван Дирт быстро согласился и, сославшись на усталость, удалился, пока его новый знакомый не передумал. «Вот ты ладушки!» — добродушно бросил ему вслед Кощей и отправился на поиски неликвидной купеческой дочери. По его подсчетам, поиски должны были занять не более 2 часов, и он оказался прав. Буквально во 2-м трактире Кощей услышал весьма интересный разговор. 2 парня, наворачивая пшенную кашу и подтягивая квас, делились мнениями о последних событиях. «Слыхал, монях-то отец прибить собрался», — вещал один. «Хоть ворота дегтем не измазал, и то хорошо», — отозвался 2, ломая хлеб и обмакивая его в подливу. «Нельзя ему», — сознанием дела отозвался приятель. «У крепана 5 дочерей. Ну как измажет ворота? Так ни одну потом замуж не возьмут. А кто его знает, на ком грех?» «Дурак ты», — презрительно бросил 1. «Сам башкой своей подумай. Ну кто, кроме маги-то, а? Остальные тихони несусветные, глазок не поднимут». Тут нагнулся пониже к приятелю и проговорил едва сдерживая смех. «Да и вообще, чего дёготь переводить? И так полгорода знает, где Манька живет». Оба парня заржали. «Это точно», — согласился второй, отсмеявшись. «Крепан еще и косу Маньке обрежет, чтобы и вторая половина города знала». Они опять заржали, а Кощей, приободрившийся было нужной информацией, побледнел. В суматохе он как-то подзабыл, что у Женьки из-под косынки должна выглядывать коса, хотя бы накладная, иначе за позорную девку примут. «Идиот!» — простонал он, хлопнув ладонью по лбу, но тут же взял себя в руки и принялся решать, то ли бегом спасать сообщницу, то ли продолжать обеспечивать успех собственной миссии. Вспомнив, с каким энтузиазмом Женька размахивала ногами на ковре и гонялась за кроликом, он решил оставить все как есть. Девушка и сама справится, а если потеряется, то найти ее можно по мужским воплям. Но все же он решил подстраховаться. Быстро разузнав, где дом купца Крепана, Кощей юркнул в просвет между домами и тихонько засвистел. Спустя пару минут ему на подставленное запястье спикировала пустельга, больно вонзив когти в руку сквозь дорогое сукно. Кощей осторожно взял ее двумя руками и принялся что-то нашептывать. Затем, сосредоточившись, представил себе Женьку и постарался передать образ пустельге. Птица заверещала, давая понять, что все усвоила, и долбанула палец загнутым клювом. «От зараза!» — рыгнулся Кощей, подкинул злобную тварь повыше и принялся сосать ранку. Затем он выбрался на улицу, разыскал ее Ханаса и отправился на очередную авантюру. К дому они подошли, как корабли к пристани, высокомерной, с достоинством. Кощей постучал в ворота на балдашника в дрости, и едва они приоткрылись, толкнул посильнее и прошествовал во двор, бросив на ходу упавшему от толчка мальчишке: «Ступай, доложи господину Крепану, что пришли господа Ван Дирт и Блэкгот. Быстрее, юноша!» Во дворе уже заметили гостей и подтягивались настороженные слуги. Никто особой враждебности не выказывал, но, глядя на крепкую дворню, Йоханнес ощутил неприятный холодок между лопаток. А вот Кощей, излучая доброжелательность, застыл посреди двора, восхищенно озираясь. «А вы только посмотрите, какой порядок! Это надо же! О, а вот и господин Крепан!» С этими словами Кощей поклонился. «Позвольте представиться, Максет Блэкгот. А это мой хороший друг Йоханнес Ван Дирт. Простите наше вторжение, но мы столь наслышаны о вашей осведомленности, что просто не могли пройти мимо». Кощей лучился обаянием, однако старого купца оно не проняло. «И что же от меня нужно столь знатным иноземцам?» — насмешливо осведомился он. «Со мной все просто», — отозвался Кощей. «Мне нужен мед, бочек 20, плюс надежный человек, чтобы доставить их до моего корабля в Черноморье. По 3 гульдена за бочку». «Так», — в глазах купца мелькнул неподдельный интерес. «Мед у меня и впрямь самый лучший. Это вы правильно пришли. Да что же вы стоите, гости дорогие?» По его знаку гостей под руки проводили в горницу, тут же усадили за стол, где, как по волшебству, появились еда и выпивка. Опрокидывая стопки наравне с хозяином, Кощей разливался соловьем, проклиная ушлого купца. У него цены уже от зубов отскакивали, и себе в ущерб он ни полушки не уступал. Впрочем, Кощей тоже не собирался впустую тратить деньги. Вдобавок взыграло самолюбие и спортивный азарт.